Глава 13. Ланкастер с благословения капитана Миллера организовала Деккеру временное удостоверение и пропуск. Амос много раз работал на месте преступления и знал, куда нельзя наступать и как не потревожить и не испортить потенциальные вещдоки. Он просмотрел отчеты, еще раз изучил видеозапись, перебросился словом с теми ребятами из полиции, которых знал, кивнул тем, которых не знал. Хотя он по-прежнему не чувствовал себя в своей тарелке, кое-что возвращалось. Его главной силой всегда была наблюдательность. Деккер смотрел по сторонам и видел вещи, но не так, как большинство людей. Он строил обвинения на мельчайших деталях, которых не замечали многие. И, что немаловажно, те, кто совершал преступление. И здесь Амос тоже заметил многое, но далеко не все из этого имело отношение к стрельбе. Прежде всего, он обратил внимание, что ФБРовцы, как всегда, выпендриваются, важничают и потрясают всех своими возможностями. Но, опять же, он знал, что полиция не станет возражать против их помощи. У них одна цель — взять парня, который это сделал. Деккер погрузился в рутину, привычную по сотням других расследований. Он ходил, наблюдал, задавал вопросы и читал отчеты. В процессе несколько раз обошел школу по периметру. Осмотрел здание во всех доступных точках. Затем вернулся в школу и выглянул из каждого окна. Сейчас была самая темень перед рассветом. Он провел здесь уже немало часов, но они казались 10 минутами, потому что Деккер до сих пор ничего не придумал. Что ж, это нормально. Посреди криминального расследования редко случаются прозрения и чудеса. Если вам хочется чего-нибудь этакого, включите телевизор. В настоящем мире результаты появляются после медленной и упорной работы, сбора фактов, а потом построение на их основе заключений и гипотез. Ну и немного удачи тоже не помешает. За несколько минут до рассвета начал подъезжать транспорт, предназначенный для перевозки тел в морг. Позади школы была разгрузочная площадка. Полиция отгородила ее парусиной, натянутой на стальные шесты. Машины по очереди подъезжали к проему в этой стене. «За брезентом», — знал Деккер, — выносят тела, уложенные в прочные черные мешки. У тел были имена, а теперь еще и номера. Они уже не человеческие существа. Теперь они части криминального расследования. Дебби Уотсон, первая жертва, превратилась в G1. Ее тело стало отправной точкой в нумерации погибших. Джо Крамер, учитель физкультуры, обозначен G2, и так далее, вплоть до конца списка мертвых. Деккер прислонился к стене школы, неподалеку от разгрузочной площадки, и смотрел на синюю парусину. А потом закрыл глаза, потому что синий был цветом убийства его семьи. Деккеру не требовалось видеть цвет. Этого цвета было достаточно прямо у него в голове. «Амос, вернись к основам. Медленно и спокойно. Ты знаешь, как действовать. Ты много лет занимался этим. Мэри права. Ты сможешь». Мотив. Начинать всегда нужно с него. Ведь это просто другой способ сказать, зачем ты это сделал. Жадность? Ревность? Возбуждение? Личная месть? Мнимые обиды? Безумие? Последнее разгадать труднее всего. Как ты прочтешь мысли сумасшедшего? Но у этого парня был метод. Он кое-что знал о школе. Он здорово беспокоился, чтобы никто не увидел и клочка его шкуры. До сих пор неизвестно, белый он или черный. Правда, большинство массовых убийц были белыми и мужчинами. При таких габаритах этот стрелок определенно мужчина. А вот щиток необычный шаг. Это не защита. Пулю он не остановит, это прикрытие. Деккер следил, как отъезжает последняя машина с мигалками, но без сирены. Мертвым торопиться некуда. Каждое тело будет вскрыто судмедэкспертом в поисках улик. Но надеяться тут можно только на баллистическую экспертизу. Какие пули их убили? Деккер сомневался, что стрелок трогал кого-то из жертв. Если никого не касаешься, ты не оставляешь следов. Если же у них будут пули, то однажды их можно будет сравнить с оружием. Если у оружия был владелец, можно попытаться проследить всю цепочку вплоть до нынешних ужасных событий. Деккер вернулся в библиотеку. Ланкастер сидела и просматривала заметки по делу. При его приближении женщина подняла взгляд. «Удивительно, что ты до сих пор здесь», — сказала она, подавив зевок. «У меня нет других дел», — отозвался Деккер, присев рядом с ней. «Побродил, как обычно?» — спросила она. Он кивнул. «Но я вообще ничего не увидел». «Амос, ты увидишь. Тебе нужно время». «Эрл Сэнди?» «Он привык», — мотнула головой Ланкастер. «В последнее время было много долгих ночей». Она оглядела комнату. «Но ничего подобного». Деккер медленно кивнул. Его компонент, ответственный за болтовню, уже выдохся. «Ты еще не закончила со свидетельскими показаниями?» «Ввожу в компьютер. Там мало что есть. Но я еще не говорила с раненым учителем. Есть шансы, что он и не сможет. А если он умрет, у нас будет уже 9 жертв». «Энди Джексон. Как он получил пули?» «Ученики из класса сказали, он пытался остановить стрелка». «Как?» — уточнил Деккер. «Бросился на него, прикрыл собой учеников». «До или после того, как стрелок убил ученика?» «После». Деккер откинулся назад и задумался. Ланкастер наблюдала за ним. «Очень храбрый поступок», — заметила она. Деккер не отреагировал на это заявление. «Мне нужно посмотреть свидетельские показания». Сейчас он говорил отрывисто и уверенно. Услышав эти нотки, Ланкастер чуть заметно улыбнулась и достала показания. Амос просмотрел каждую страницу. Закончив, он вернулся ко второй странице, потом перелистнул на 10-ю и отложил блокнот. «Нашел что-нибудь?» — поинтересовалась Ланкастер, которая поглядывала на него, занимаясь своими делами. Он встал. «Я вернусь. Деккер!» Но для такого крупного мужчины, да еще с лишним весом, он двигался удивительно быстро. Может, в нем еще осталось немного от раскованного футболиста? Он закрыл за собой дверь библиотеки и пошел по коридору. Ланкастер не пошла за ним. 10 лет она была его напарником и привыкла к таким штучкам. У него родилась какая-то идея, и все. Он помчался, не сказав никому даже ей ни слова. Она вернулась к своей работе. Деккер прошел 10 шагов, потом остановился и выглянул в окно, выходящее на переднюю парковку. Он видел, что начинается дождь, а перед школой плавает в воздухе множество горящих свечей. Конечно, это были не свечи. Под дождем они сразу потухли бы. Это были огоньки сотовых телефонов, люди, собравшиеся в память погибших. Казалось, перед школой стоит все население Берлингтона. И, возможно, так оно и было. Наверное, после этой трагедии так и должно быть. В ночь после убийства люди также стояли перед его домом. Они держали настоящие свечи. Плюс куча цветов, табличек, мягких игрушек. Все это задумывалось как знак поддержки, любви, сочувствия и заботы. Все это было хорошо, но от одного взгляда на эту кучу Деккера начало мутить. Он терял опору, и сквозь горе проступала безумная ярость. Амос отвернулся от окна и пошел дальше. Дождь уже усилился и колотил по крыше школы. Деккер представил, как гаснут огоньки телефонов, когда люди торопливо прячут их от дождя. А может, не прячут. Пусть телефоны тоже умрут в знак солидарности с теми, кто погиб здесь. Он прошел мимо знакомого детектива. Тот разговаривал с мужчиной, в костюме которого Деккер уже видел в библиотеке. Человеком из ФБР. Детектив кивнул Деккеру. «Слышал, что ты консультируешь по этому делу, Амос. Рад тебя видеть». Деккер нерешительно кивнул в ответ и посмотрел на агента ФБР. Мужчина бегло оглядел Амоса и, судя по выражению его лица, выставил низкую оценку. «Ага», — только и смог хрипло выдавить Деккер и заторопился дальше. Он задвинул подальше нескладную встречу. Его разум легко проделывал подобные трюки. Деккер мог с поразительной четкостью разложить все по полочкам. Следствие того, что ему на все было насрать. Он заметил некую бессмыслицу, потому и выскочил из библиотеки. Страница 2 свидетельских показаний. Мелисса Далтон, 17 лет, выпускной класс, прятала книги в свой шкафчик. Время было раннее. 7:28, за час с лишним до начала занятий. Она пришла на сдачу теста, который пропустила из-за болезни. Далтон знала точное время, поскольку взглянула на часы над шкафчиком, боясь опоздать. За все время учебы в средней школе у нее была идеальная посещаемость, не омраченная даже опозданиями. Для нее это было важно. Родители заявили, что 4 года такого совершенства заслуживают подержанной машины, которую девушка получит сразу после выпуска. Итак, 7:28. В этот момент Мелисса Далтон что-то услышала и сказала об этом Ланкастер, когда Мэри допрашивала ее. Она услышала некий звук за 1:02 до первого звонка на уроке. Примерно через 12 минут после этого звонка, в 8:42, стрелок завернул за угол, поднял дробовик, и Деппи Уотсон лишилась лица и жизни. И все потому, что у нее было расстройство желудка. Но как Мелисса Далтон могла это услышать? Маленькие наблюдения могут привести к большим прорывам. Деккер пошел дальше.